Глава 21. Алло открывал свою лавочку в 8, но Елена пришла раньше. Ей не терпелось забрать телефон Чески. Совсем близко, метрах в 300-400, находился бар, где она в течение многих лет завтракала и болтала с Хуанита. Решив изменить свою жизнь, она больше туда не заглядывала. Да и ее любимый официант уволился. Но сейчас, стоило Елене переступить порог, он приветствовал ее из-за барной стойки. «Госпожа инспектор!» — искренне обрадовался румын. «А ты что здесь делаешь? Ты же перешел в какой-то бар в Пуэбло-Нуэво». «Место — дрянь. Ни одна живая душа туда не заходит. Бывало, я за день делал всего одну тортилью с картошкой, и то половину уносил домой, а здесь хорошо. Вам багет с помидорами, как обычно, да?» «Как обычно, Хуанита, только без граппы. Годы берут свою». «Вы все такая же красотка, хотя все мы стареем, госпожа инспектор. Даже Месси уже не тот. Скоро начну за атлетика болеть». «Это было бы досадно, Хуанита». Алло пришел на 10 минут позже обычного, но обещание выполнил и вручил Елене разблокированный телефон Чески. «Двойной тариф, госпожа инспектор. В нем было две симки, и вторую вскрыть было почти невозможно». «Но у тебя получилось?» «Пришлось попотеть». Елена доплатила еще 100 евро, а перед уходом спросила, не обнаружил ли он в телефоне чего-нибудь необычного. «Я профессионал, госпожа инспектор, я его разблокировал, но в содержимом не копался. Хочу, чтобы вы и дальше ко мне обращались». «Очень хорошо, Алу, спасибо». На улице Баркелью у входа в здание, где размещался отдел криминалистической аналитики, она встретилась с Сарате. «Ты поспал?» «Совсем чуть-чуть. Не мог отделаться от мысли о Ческе». «Мы ее найдем», — пообещала Елена. «Живую?» Ответить она не успела, потому что, выходя из лифта, они наткнулись на Ринтера. «Как приятно тебя видеть, Елена. Твои документы уже оформлены, осталось их подписать. Это снова руководитель отдела». «Я не собираюсь возвращаться в полицию, Ринтера». «Так и будешь собирать деньги на школы для маленьких рохинджа? Или как они там называются?» «Оставь это своей матери, Елена. Твое место здесь». «Я не передумаю». «Тогда не получишь доступ в отдел. Не заставляй меня идти на крайние меры». От этой угрозы Сараты потерял терпение. «Может, вы с этим разберетесь, когда мы найдем Ческу? Сейчас все остальное не важно». «Подумай о документах», — бросил Ринтера, заходя в лифт. Сотрудники ОКА изумились, когда Елена и Сараты рассказали, что им удалось выяснить накануне вечером. Даже дружившись с Ческой, Ардуни не знал ни о ее дочери, ни об изнасиловании в 14 лет. «Это может быть связано с ее исчезновением?» «Понятия не имею. Нам предстоит это проверить, как и многое другое», — ответила Елена. «Что насчет ветеринара?» — спросил Сарата у Ардуни. «Мы выяснили, что он работает на скотобойне в промзоне рядом с Куэнкой. Если нет ничего более срочного, сейчас же поеду туда и поговорю с ним». «Возьми с собой Рейс и хорошенько прижми этого Суэкоса». Глаза Рейс вспыхнули. Ей не терпелось действовать. Сегодня она надела черное кожаное платье, очень короткое и с глубоким декольте. Этот наряд демонстрировал ее ноги и грудь больше, чем позволяли приличия. «Пришла токсикологическая экспертиза», — сообщил Буэнди. «В вине нашли следы барбитуратов». «Значит, Ческу усыпили». Елена повернулась к хакерше. «Марьяха, ты раскопала еще что-нибудь про фальшивое удостоверение личности?» «Да, в середине сентября прошлого года его использовали для регистрации на животноводческой ярмарке в Сафре». «В Сафре?» — удивился Ардуни. «Как Ческу занесло на животноводческую ярмарку? Она же сбежала из родной деревни, своего сельского происхождения стеснялась». «Я покопаюсь еще. Понимаю, что пока не особо облегчаю вам задачу, но уж как вышло. Еще я выяснила все, что смогла про карточку Аланды Самбрана, эквадорки, которая платила за квартиру на Аманиэль. Хотя убедить банки сотрудничать было очень непросто. Ситуация странная. Операций по карте было довольно много, все по мелочи, но несколько недель назад транзакции прекратились. А потом вот эта оплата квартиры. Единственное, что приходит в голову, ее ограбили». «А где тогда она сама? Почему карту не аннулировала?» «Без понятия». «У нас есть ордер на обыск ее дома?» — спросил Сарате. Ардуни взглядом переадресовал вопрос Буэнди, который обещал этим заняться. «Пока нет. Нам достался судья Арсина, самый консервативный. Говорит, у нас недостаточно оснований для проникновения в дом. Женщина исчезла, и, как выясняется, она снимала квартиру, откуда похитили Ческу. «Это что, не основание? Что еще ему надо?» — сорвалась Елена. «Я приложу к запросу токсикологический анализ вина из бокала. Может, это его убедит». «Так и сделай, и сегодня же Буэнди». Елена встала и жестом подозвала Сараты. Они ушли в кабинет, где инспектор работала, пока не уволилась из отдела. «У меня телефон Чески. Его удалось разблокировать». Я просмотрела только сообщение в день, когда она пропала. Сараты серьезно кивнул. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет, но, похоже, ты хочешь спросить. Давай, выкладывай, что ты раскопала?» «Послушай, Сараты, мне хватило так-то не затрагивать эту тему при всех на совещании, но сейчас я хочу узнать, что между вами происходило. Это личное, сама знаешь. Личным оно было, пока не выяснилось, что последнее сообщение Ческа написала тебе». Елена, глядя в телефон, процитировала. «9:43. Не придешь, мудила». «Ты ее бросил, Сараты?» «Не бросал я ее. Елена уткнулась в телефон, ища другие сообщения. «9:02. Приходи домой, выпьем за начало нашей новой совместной жизни. 9:18. Что молчишь? 9:31. Ты где?» «Я был с друзьями. Она настаивала, чтобы я отменил свои планы и провел вечер с ней». Раздраженно ответил Сараты. «Не знаю, почему я вообще об этом говорю. Это личная Елена, к расследованию не относится». «Вы собирались съехаться?» «Она хотела, я нет». «Она предлагала выпить за вашу новую жизнь. Или Ческа рехнулась, или я чего-то не понимаю». «Она и правда была немного того». «Прекрати нести чушь! Она тебя ждала, поскольку ты не приходил и на сообщение не отвечал, пошла прогуляться и развеяться. И пропала. В случившемся есть и твоя вина. Не находишь?» «Это я виноват, что ее похитили? Иди ты к черту!» Сараты вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Елена сделала глубокий вдох. Она разозлилась, но понимала, что потом пожалеет об этой ссоре и о своих необдуманных словах. Не следовало заходить так далеко. Постучав в дверь, заглянул Буэнди. «Все в порядке, Елена?» «Да, все нормально, спасибо». Недоверчиво кивнув, судмедэксперт удалился. Разумеется, весь отдел слышал, что они с Саратой поругались. Елена уже укоряла себя за несдержанность, и тут зазвонил мобильный. Мать. Она как акула чувствовала кровь. Звонила именно в тот момент, когда Елена была особенно уязвимой. «Да, мам, слушаю. Да, извини, больше не буду называть тебя мамой. Не будем об этом, пожалуйста». Мать сообщила, что на следующей неделе в Берлине состоится благотворительный ужин под патронажем Йенса Веймара, и Елена должна туда поехать. «Это какое число?» 14-е. Лететь надо 13-го. Елена молчала. Она плохо спала ночью, от усталости стучала в висках. На столе лежал телефон Чески с сообщениями, отправленными Сараты и оставшимися без ответа. «Ты здесь, дочка?» «Да, да, я поеду с тобой. И поужинаю с этим немцем. Можешь попросить секретаршу фонда купить мне билет и забронировать номер в отеле? Да, в том же, где будешь жить ты». Она вздохнула. Правильно ли было идти на поводу у матери? Кто знает. В любом случае, надо было не размышлять, а действовать. Алу сказал, что в телефоне Чески было 2 сим-карты. Значит, пора изучить содержимое второй карты. Что-то подсказывало Елене, что она стояла на пороге таинственного темного мира, что увиденное ей не понравится. Ей уже мерещились картины секса Чески и Сараты, которые навсегда застрянут у нее в памяти. Но реальность превзошла все опасения. Елена вышла из кабинета и направилась к Сараты. «Пойдем, ты должен это увидеть». Тон Елены был настолько решительным, что Сараты не стал возражать. Вернувшись в кабинет, она подключила телефон Чески к компьютеру. На экране появилась комната, похожая на гостиничный номер. Запись велась с камеры, установленной в углу. Звука не было. Вошел мужчина лет 50 с небольшим, прилично одетый. Кажется, немного пьяный, но в хорошем настроении. Он сел на кровать с банкой пива в руке. Улыбаясь, обратился к кому-то за кадром. «Кто это? Зачем Ческа хранила это видео? Вдруг?» Голову мужчины разнесло выстрелом, и он повалился на кровать. Кровь залила простыни. Видео оборвалось.